Шестое. Допускаю мысль, что ГЭС приземлялся на одном из военных аэродромов в районе Кёльна или же на оккупированной территории Голландии для подзаправки горючим. Люфтваффе было запрошено и по этому поводу. Нами получен ответ, в котором категорически отвергается такого рода возможность. Седьмое. Из данных, пришедших из Глазго, тем не менее очевидно, что в одном из подвесных баков, разбившегося в Шотландии Мессершмитта, было обнаружено горючее, в то время как без подзаправки и без дополнительных баков самолет не смог бы достичь берегов Англии. Восьмое. В конце марта 1941 года генерал Люфтваффе Удет, известный кумир рейхсмаршала Геринга, был передислоцирован на юг Норвегии с эскадрильей Мессершмиттов для конвоирования судов. Все его машины были типа Церштёрер, то есть именно такие же, на которые вылетел из Аугсбурга заместитель фюрера. Сведения о полетах членов эскадрильи 10 мая 1941 года штаб Удета не смог предоставить в НСДАП, так как, по его словам, документы той поры сгорели во время одной из бомбежек. Девятое. По свидетельству генерала Люфтваффе Адольфа Галланда, командовавшего эскадрильей Мессершмиттов, дислоцировавшихся на побережье Северного моря, как раз в том месте, где должен был пролетать ГЭС, к нему позвонил рейхсмаршал Геринг и потребовал поднять в воздух эскадрилью, чтобы сбить самолет, на котором летит в Англию заместитель фюрера, сошедший с ума. Это было вечером 10 мая, то есть через час или два после вылета Мессершмитта из Аугсбурга, до того еще момента, как он приблизился к побережью. Однако на завтра в штаб-квартире фюрера, куда Геринг был вызван вместе с другими лидерами НСДАП на экстренное совещание по делу Гесса, рейхсмаршал заявил, что он ничего не знает о полете Гесса. Десятое. Судя по информации, поступившей из Лондона, медицинский осмотр Гесса не зафиксировал каких-либо шрамов на теле пленника. В то время как из врачебной карты, составленной в нашем военном госпитале 23 ноября 1937 года, отмечены следующие шрамы, полученные заместителем фюрера на полях битвы. 12 июня 1916 года он ранен в левую руку и ногу осколком снаряда под Думантом. 25 июля 1917 года он вновь ранен в левую руку. 8 августа 1917 года ранен возле Унгуриана в левое бедро пулей. 11. Судя по информации, поступившей из Глазго, Министерство обороны Великобритании хранит досье на все авиакатастрофы, произошедшие на территории страны. Тем не менее, дело Мессершмитта, на котором прилетел ГЭС, в делах Министерства обороны якобы отсутствует. 12. По полученным из Дублина сведениям, военный кабинет Черчилля запретил делать фотографии Гесса. В мае 1941 года фюрер более всего опасался, что британцы, использовав наркотики, выведут Гесса к радиомикрофонам, и он станет вещать на Рейх. Этого также не случилось, ибо все в Германии хорошо знают его голос. В одном из секретных меморандумов, которые были направлены кабинету Черчилля из того лагеря, где содержится ныне пленник, приводились слова Гесса о том, как он дружил с рейхсмаршалом Герингом, хотя всем известны их натянутые отношения, и при этом бронил рейхсфюрера СС, несмотря на то, что их связывала дружба. Стало известно также, что пленник ест мясо и рыбу, причем жадно и чавкая, в то время как заместитель фюрера — вегетарианец и всегда отличался особо изысканными манерами. 13. Сейчас, в свете предательских переговоров с Западом, можно сделать окончательный вывод, что контакты эти были начаты не вчера и не только лишь Канарисом и Шелленбергом. Альбрехт Хаусхофер, сын известного основателя геополитики Ганса Хаусхофера, был отправлен Гессом еще 27 апреля 1940 года в Женеву на встречу с президентом шведского Красного Креста доктором Бургхардом, во время которой обсуждался вопрос о необходимости заключения мира между Рейхом и Великобританией.